Они ждут скрипача, аплодируют и топают ногами. Но Вовик упрямо трясет головой. «Нет!» Тогда к Вовику подходит Рита и, как всегда, хмуро набычившись, говорит ему. «Сию минуту ступай играть, идиот!» И удивительно, Вовик, как миленький, отправляется со своей скрипкой на сцену. Мама его вздыхает, словно ее вытащили из воды. Вовик усердно пиликает. Но в середине пьески, очевидно, дойдя до того фа, которое у него не выходит, Вовик умолкает, беспомощно озирается и, тряся головой, кричит «Нет!» и опрометью бежит со сцены. Спектакль-концерт окончен. Глава третья. Званый ужин. В детской Риты и Зои накрыт стол. Одна половина стола заставлена разнообразной едой. Тут первая бледно-розовая парниковая редиска, горшок со сметаной, сардины, отливающие жемчужно-опаловым блеском, пирожки, жареная курица, прижавшая под мышкой как портфель собственный пупок. На другой половине стола несколько селедок в селедочнице и большая миска с вареной картошкой. Мы с Зоей и Ритой усаживаемся за первой, обильной половиной стола. Я проголодалась, ведь мы с папой выехали из дому, не успев пообедать. Рита и Зоя наперебой предлагают мне то одно, то другое, накладывая мне на тарелку всякую еду. Сами же они, правду говорила папе Серафима Павловна, есть не хотят. Зоя лениво хрупает вынутую из вазы за хвост редиску. Рита разломила пополам пирожок и не стала есть. «С мясом!» – делает она гримаску. Только что я собралась приняться за еду, как в комнату входит Серафима Павловна, веселая, с хитроватой искринкой в глазах. «Вот как я хорошо подстроила!» За Серафимой Павловной входят два мальчика лет 10 и смущенно останавливаются у дверей, переминаясь босыми ногами. «Девочки, принимайте гостей!» – объявляет Серафима Павловна. «Если вы и сами будете кушать, они будут приходить к вам каждый день. Как тебя зовут, мальчик?» «Колька, Николай!» Мальчишка краснеет не только лицом, но и кожей на коротко выстриженной белесой голове. Эта голова почему-то привлекает к себе тревожное внимание Серафимы Павловны. «Что это у тебя, Коля, с волосами?» «Мама скоблила», — объясняет он. «Звестное дело, не умеет она, не пикермахер». Голова Кольки в самом деле носит следы домашних ножниц. Вся в лесенках и беспорядочных просеках. Серафима Павловна успокаивается. Слава богу, не колтун у мальчика или сохрани бог парша. «А как тебя звать?» Обращается она ко второму мальчику в длиннейшей, видно отцовской рубахе с закатанными рукавами. При взгляде на него я сразу вспоминаю, как я только что тонула в капоте тети Жени. «Антось!» – называет себя мальчик. Но тут позади раздается звонкий голосок. «А я Франка!» И между обеими мальчиками протискивается веселое лицо девочки лет 7. У нее круглая головка, очень подвижная, поворачивающаяся то к одному, то к другому, как у воробушка или синички. В косицу вплетен обрывок чистой тряпочки. «Ага, Франка!» — повторяет девочка. «Да ты откуда взялась?» — смеется Серафима Павловна. «Я тебя раньше не видела. А я с ими, с хлопчиками!» Франка стоит впереди мальчиков. От смущения и застенчивости она чешет одну босую ногу, а другую, и все время быстрыми воробушковыми движениями поворачивает круглую головку ко всем присутствующим.